просыпаюсь и Бога встречаю у колодца молитв на заре. Сердцем воду святую черпаю, чтобы выжить на грешной земле. И в душе открываются тайны, и в глазах зажигается свет. Слава Богу, я понял случайно то, что в мире случайности нет. Я взлетаю на небо, как птица, и снежинкою падаю вниз. И мне жить, и любить, и молиться так легко. Солнце гонит печаль, Бог мой, все, что душа моя просит, прикоснуться к Тебе хоть на миг. И мечты мои ветер уносит в небо даль, в небо даль. Мой Господь жизнь мою направляет, и я счастлив, шагая по ней. Разум в мире свободном не знает, что он раб неразумных страстей. Став слугой во Христе, я свободен от грехов, что носил много лет. И теперь смертный я приготовлен жить, где смерти и времени нет. Я взлетаю на небо, как птица, и снежинкою падаю вниз. И мне жить, и любить, и молиться так легко. Солнце гонит печаль, Бог мой, все, что душа моя просит, прикоснуться к Тебе хоть на миг. И мечты мои ветер уносит в небо даль, в небо даль. Я взлетаю на небо, как птица, и снежинкою падаю вниз. И мне жить, и любить, и молиться так легко. Солнце гонит печаль, Бог мой, все, что душа моя просит, прикоснуться к Тебе хоть на миг. И мечты мои ветер уносит в небо даль. Небо даль.